«А что, если я попрошу своих друзей, и мы выпотрошим тебя?» «Ваше право», — согласился я, — «но лучше не стоит. Целей будете и ты, и твои друзья. Ведите себя прилично». «Это с какой же стати? Разве ты, Кензи, ведешь себя прилично?» Я кивнул. «В данном случае да. А Энджи, может быть, даже еще приличнее. А этот парень на крыше нас обоих за пояс заткнет. И при этом он еще недолюбливает черных», — добавил Энджи. «О, так вот в чем ваше приличие. Создали себе ячейку Куклус-клана, а черному человеку уж дышать нечем. Вы уж простите нас, мистер Сосия, но цвет кожи здесь ни при чем», — успокоил я его. «Ты, сука, отпетый преступник. Ты, подонок, нанимаешь молокососов для грязной работы. Самому-то ручки пачкать, небось, не хочется. А черный ты или белый, нам это без разницы. Можешь попробовать остановить меня. Есть шанс на то, что у тебя это получится, и я умру, но его ты не остановишь». Сосси посмотрел на крышу. «Он достанет тебя и всю твою банду, и всех вас перестреляет, а заодно с вами половину Берри. Такой вариант не исключается. Совести у него ничуть не больше, чем у тебя, а уважения к закону еще меньше». «Что, запугать меня хочешь?» — рассмеялся Сосси. Я покачал головой. «Тебя не запугаешь. Такие, как ты, ничего не боятся. Но смерти тебе не миновать. И если убьют меня, то и ты концы откинешь. Прими это за факт». Он откинулся на спинку скамейки. Мимо нас бесконечным потоком текла толпа. Посверкивал на прежнем месте прицел Буббы. Сосси снова боднул головой воздух. «Ладно, Кензи, на этот раз твоя взяла. Но это еще ничего не значит. За Куртиса ты ответишь. Даю тебе 24 часа, чтобы найти то, что мы оба ищем. Если я найду раньше тебя, или ты опередишь меня, но тут же не отдашь находку мне, то жизнь твоя и гроша ломаного стоить не будет. Как и твоя». Он поднялся. «Вот что я скажу тебе, Белый. Многие и в течение многих лет пытались меня убить. Ни у кого пока что это дело не выгорело». Он двинулся прочь, направляясь к толпе. Оптический прицел на крыше дома смещался следом, не отставая ни на пять. Глава 21. Бубба поджидал нас у автостоянки на Бромфилд-стрит, где Энджи оставила нашу колымагу. Он стоял у ворот и, запустив в рот пластинку жевательной резинки размером с цыпленка, выдувал такие пузыри, что случайным прохожим приходилось сжаться к обочине. «Здорово», — сказал он, когда мы подошли к нему, и выдул очередной пузырь. «Кладезь красноречия, этот наш Бубба». «Здорово», — сказала Энджи густым баритоном под стать его голосу. Она обняла его за талию, прижалась к нему и вдруг взвизгнула. «Боже мой, Бубба, что это у тебя там, русский автомат или так рад нашей встрече?» Бубба густо покраснел, и на его массивное, грубо вытесанное лицо выплыла застенчивая улыбочка. Эдакий второклассник, который, несмотря на свой херувимский вид, втихаря засыпает корбит в унитазы. «Кензи, убери ее», — сказал он. Энджи приподнялась на цыпочках и легонько укусила его за ухо. «Бубба, мне нужен такой мужчина, как ты!» Он хихикнул. «Вы подумайте, психопат размером с бегемота и с ярко выраженными антисоциальными установками хихикает и мягко отстраняет от себя Энджи. В этот момент он походил на трусливого льва из известной сказки, и я ждал, что он вот-вот замурлычет. Но он сказал человечьим голосом: «Да ведь так и ухо откусить можно», и посмотрел на нее, не обиделась ли. Энджи, заметив, что он с трудом подавляет возникшее желание, захихикала, прикрывая рот ладошкой. «Бубба, есть Бубба, такой вот любвеобильный социопат». По пути на стоянку я сказал: «Бубба, Ты сможешь в ближайшее время не отлучаться надолго. Надо бы подстраховать нас, простых смертных. О чем речь, Патрик? Я вас не брошу. Куда вы, туда и я. Он развернулся и ласково хлопнул меня по плечу, которое онемело минут на 10, если не больше. И все же это не сравнить с тем, как бьет Буба в гневе.